Алло. Добрый день, меня зовут Евгения, компания «Вкусвилл». Сейчас самое время подзаработать. В период с 25 декабря по 7 января, начиная уже с 21 заказа, действует доплата в размере 50 рублей, а 1 января – двойной тариф. Мои коллеги с удовольствием расскажут вам все более детально. Могу я передать ваш контакт менеджеру? Да, спасибо. Здорово. Передаю информацию менеджеру. До связи.